Глава 37. Адское и проклятое место. Так я мысленно раз за разом называла этот лес. В нем не было никаких тропинок, и чем дальше мы шли, тем непроходимее он казался. Деревья росли слишком близко друг к другу, и я с трудом пробиралась через кустарники. Также еле-еле перелазила через упавшие стволы деревьев. Лучи света сюда практически не попадали, поэтому вокруг царила гнетущая темнота. Зато мне казалось, что Брант в этом адском лесу чувствовал себя как дома. Правда, он сам сейчас казался куда более мрачным, чем это место. Всегда шел немного впереди и на меня не смотрел. Казался напряженным и от оборотня веяло чем-то таким, что так явно напоминало потерю самоконтроля. Поэтому я сама радовалась этой дисциплине, разделяющей нас, но, к сожалению, ее время от времени приходилось значительно сокращать. Черт, я и не думала, что являлась настолько неуклюжей. То я упала во враг, и Бранту пришлось меня оттуда доставать, то и ногой застряла в торчащих из земли корнях дерева и опять-таки без помощи Бранта освободиться не могла. На этот раз мои одежда и волосы запутались в колючем кустарнике. Я честно пыталась сама выбраться, но добилась лишь того, что колючки стали впиваться в кожу. Попробовала убрать ветки магии, но не смогла. Казалось, что ее во мне сейчас просто не было». Наверное, все ушло на телепортацию, я понятия не имела, когда моя магия вновь хоть немного восстановится. Да что же это такое? Раздраженно выдохнула, все еще пытаясь освободиться. Я думала, что Брант уже значительно ушел вперед, но внезапно он оказался рядом. Слишком бесшумно ходил, несмотря на громоздкое телосложение. Молча и со все таким же мрачным выражением лица начал ломать ветки кустарника, высвобождая меня оттуда. После чего взял за шиворот, словно провинившегося котенка, и поставил на ноги. «Иди рядом». Видно, Бран все же решил, что мне лучше идти неподалеку, нежели он через каждые 5 минут будет меня отовсюду доставать. И пусть это и звучало нелепо, он сейчас напоминал зверя, который защищал свою самку. Мне самой от этой мысли было дико. Я шла буквально в полуметре от оборотня и смотрела на его напряженную спину. И уже теперь, ясно чувствуя голод и жажду тела, подумала, что, наверное, более безопасно для меня было бы сейчас попробовать убежать от него. Неизвестно, сколько Брант будет сдерживаться. Вот только с черта с два я без магии сама могла добраться в Дюран. Аарон сказал, что вы уже много лет разделены. Решила отвлечь Бранта на разговор. Когда именно вас разделили? Я не видела лица Бранта, но все равно почувствовала, что затронула запретную тему, думая, что он не ответит, поэтому удивилась, когда оборотень спустя несколько секунд сказал. «Когда нам был год?» «Значит, вы не помните то время, когда были одним целым?» Удивленно приподняла бровь. Брант ничего не ответил, но я понимала, почему. Вопрос был глупым. «А есть способ соединить вас?» «Нет». «Вообще нет никакого способа?» Решила уточнить. «Вы все варианты посмотрели?» Брант остановился, обернулся ко мне и посмотрел тяжелым взглядом. «С чего ты решила, что мы хотим соединиться?» «Потому что по отдельности вы неполноценны». Эти слова слетели с моих губ до того, как я успела задуматься над тем, что говорю. «И чего же в нас такого неполноценного?» Брант еле заметно наклонил голову на бок, вместе с этим его глаза наполнились чернотой. Я открыла рот и сразу закрыла. Не знала, что ответить на этот вопрос, поэтому задумалась. Уже немного знала Бранта и Аарона. Если честно, за время общения поняла лишь, что они действительно были двумя полноценными личностями, хоть и являлись одним оборотнем. «Но это же ненормально», – качнула головой. «Вы один оборотень. Значит, ваше сознание поделили пополам. Вот если бы меня поделили, я была бы неполноценной». «Неправильно». «Что неправильно?» «Думаешь неправильно». Брант развернулся и пошел дальше. Я поплелась за ним. Прошло несколько секунд тишины, после чего оборотень добавил. «Нас делили, потому что это возможно». «Что ты имеешь в виду?» Я резко подняла голову. Брант ничего не ответил, но эта короткая фраза вывела меня на определенные размышления. Брант говорил, что их поделили, потому что это возможно. Намек на то, что меня обычного человека поделить нельзя. Так что же нас отличало? То, что он оборотень? Все равно какая-то дикость. И теперь я точно понимала, что их деление произошло не случайно. Их специально разделили надвое. Правда, непонятно для чего. С хорошей целью или плохой? Вы точно один оборотень? Да. Почему вы не хотите опять становиться одним целым? Вновь повисла тишина, долгая и давящая. Невыносимо тяжелая, но Брант все же ответил. «Ни меня, ни Аарона больше не будет». Я нахмурилась. «Как это больше не будет? Может, ты мне уже все расскажешь?» Бранд проигнорировал этот вопрос, а я конючить и выпрашивать ответа не стала. Тем более в следующий момент споткнулась о громоздкую ветку и полетела вниз. Бранд меня подхватил и поставил на ноги. Я рефлекторно вцепилась в оборотня и прижалась к нему, тут же ощутив сталь тела. Но Бранд лишь отцепил мои руки от себя и пошел дальше, грубо. Я не знала, сколько времени мы уже шли по лесу, но мне стало казаться, что минуты превратились в вечность и тянулись невыносимо долго. Идти тут в юбке очень сложно, я уже успела хорошо порвать ее. Ноги стали гудеть и в животе забурчало. Смотрела на Бранда, который вообще без проблем преодолевал этот путь, и чувствовала себя паршиво, слабой и какой-то никчемной, но все равно шла за парнем. Не желала показывать свою слабость. А Бранд с каждым мгновением казался все более мрачным, бесноватым, и я против воли, чувствуя опасность, все же увеличивала расстояние между нами. Но моя нога опять застряла в корнях, уже в пятый раз за последнее время. Бранд обернулся, посмотрел на меня взглядом, от которого тут же по коже побежал холодок, и пошел в мою сторону. «Я сама могу освободиться». Пробормотала и раз за разом пыталась выдернуть ногу. Не получалось. Бранд сел на корточки и, без разрешения, задрав мою юбку, положил ладонь на щиколотку. Без труда достал мою ногу, но в этот раз не спешил ее отпускать. Наоборот, положил вторую ладонь на ногу, чуть выше коленки, и провел ею к бедру. При этом делал глубокие вдохи носом и был похож на оголодавшего зверя. Я вздрогнула. Хотела отстраниться, но Бранд первым это сделал. «Сиди тут», — сказал он хрипло, после чего развернулся и пошел прочь. «Куда ты?» — спросила, смотря на его отдаляющуюся спину. Бранд даже не обернулся и уже вскоре исчез в темноте. Я хотела пойти за ним, но в итоге не стала этого делать. Ноги болели, и я села на пень, но не только для того, чтобы отдохнуть. Попыталась сконцентрироваться, отыскать в себе магию, чтобы создать портал, но у меня так ничего и не получилось. Может, следовало хоть немного отдохнуть? С этой мыслью поджала под себя ноги и закрыла глаза. Я не знаю, сколько не было Бранта. В этом лесу время тянулось невыносимо медленно, но вздрогнула от того, что мне на колени что-то упало. Открыла глаза и посмотрела на свою юбку. Яблоки. Аж 3 штуки. Я подняла взгляд и посмотрела на Бранта. В этой темноте его лица не видела. Да и быстро отвернулась от него, вновь посмотрела на яблоки. У меня даже руки задрожали при их виде. Без промедления взяла одно и откусила кусочек. Боже, как вкусно! Считанные мгновения я съела все 3 штуки. Настроение улучшилось, я даже улыбнулась. Спасибо. Воспитание не позволяло промолчать. Я повернулась к оборотню и пусть и сухо, но все же поблагодарила его. Бранд стоял где-то в метре от меня, плечом прислонившись к дереву и скрестив руки на груди, глаза закрыты, лица по-прежнему не видно, но я заметила, как глаза блеснули тьмой, когда он открыл их и сказал: «Не за что, Амели». У меня мурашки побежали по коже, и сердце рухнуло вниз. Он назвал меня Амели, не Одри, Амели. Я не знала, как Бранд и Аарон разговаривали друг с другом, но, судя по всему, пока Бранд куда-то ходил, они поговорили. Плохо. Ужасно плохо, паршиво. «Собираешься убежать из Академии вместе со своим истинным?» В глухой тишине леса эти слова, сказанные хриплым, неразличимым на эмоции голосом, прозвучали опасно. «И кто же ты такая, Амели?» «Я не собираюсь убегать», — отрицательно качнула головой. Второй вопрос парня проигнорировала. «Не убегать из Академии, а просто покинуть ее». Бранд пошел в мою сторону, я спрыгнула с пенька и собиралась отбежать, но он сжал мою ладонь в своей и потянул на себя. Оскалился и, наклонившись, набросился на мои губы. От этого меня будто током пробило, и я резко отвернулась. Но Бранд сжал указательным и большими пальцами мой подбородок, заставляя повернуться к нему. «Ты никуда не пойдешь. Не покинешь Академию». Прорычал и вновь поцеловал грубо, жестко, прикусил губу и немного оттянул ее, тут же возвращаясь к поцелую. Они с Аароном даже целовались по-разному, но неизменно будоражили, пьянили сознание похуже самого крепкого алкоголя. Я задыхалась и все пыталась отвернуться, чувствуя, как губы пылали, и плечо начало уже знакомо покалывать. Немного растерялась, поэтому упустила тот момент, когда в этом безумии оборотень начал меняться. Почувствовала лишь, что Бранд точно так же, как и Аарон ранее, не хотел уходить, уступать место другому. Но несколько мгновений вот уже мои губы касались губы Аарона. Он разорвал поцелуй, посмотрел на мои покрасневшие губы и немного лихорадочный взгляд. В его ледяных глазах в эту же секунду увидела что-то страшное, скрытое холодом, но напоминающее ревность, такую же, как и у Бранта. Только Аарон ничего не сказал. Черты лица вновь начали меняться. Он отпустил меня и сделал шаг назад, еле заметно опустил голову. В этом мраке было плохо видно, но, смотря на него, я раз за разом замечала, как черты лица менялись. И передо мной появлялся то Бранд, то Аарон. И сейчас, затаив дыхание, увидела то, что ранее рассмотреть не могла. Когда они менялись, буквально на мгновение можно было рассмотреть совершенно незнакомого мне парня, у которого были одновременно черты лица и Бранта, и Аарона. Но он настолько быстро исчезал, что я не могла его даже описать. Разве что чувствовала, как от его вида у меня по коже бежали колкие и какие-то нагнетающие болезненные мурашки. И почему-то было страшно. Я чувствовала, что Аарону и Бранту было тяжело меняться, а сейчас, когда они это делали раз за разом, противостоя друг другу, это вообще веяло раздирающей болью, из-за которой они потеряли меня из вида. А я этим воспользовалась. Подхватила низ юбки и очень тихо, стараясь не наступать на хворост, побежать прочь. Сердце бешено стучало, но я больше не оборачивалась. На адреналине бежала вперед, просто не обращая внимания на преграды, которые меня ранее останавливали. И бежала долго, до тех пор, пока дыхание не сбилось и в боку не начало нещадно колоть. Только после этого остановилась, чтобы сделать пару глубоких вдохов. С опаской оглянулась по сторонам, Бранта и Аарона не увидела. Значит, мы пропажу они заметили не сразу и догнать не успели. Плевать на них, сама доберусь, Дюран. Я заблудилась. Бестолочь. Молодец, Эмили, умница. Иронично прошипела. Я остановилась около дерева и, облокотившись на него рукой, запрокинула голову и сделала несколько глубоких вдохов, мысленно, раз за разом ругая себя. Учитель рассказывал мне, как можно ориентироваться на местности. Но казалось, что в этом лесу не действовал ни один закон природы. Еще и небо заволокли тучи, и я не могла рассмотреть даже той небольшой частички неба, которая проглядывалась сквозь густые ветви деревьев. И я не знала, сколько вот так в одиночестве бродила в лесу. Но казалось, что не меньше 4 часов. Жутко устала. Села на землю, немного отодвинула край кофты, чтобы было видно плечо. Оно до сих пор покалывало, но из-за блуждания по лесу я на это не обращала внимания. А сейчас, увидев, что метка разрослась и стала полной, завершенной, громко выругалась. Значит, все же и Брант, и Аарон вдвоем были моими истинными. Когда мы с Аароном коснулись губами, метка проснулась. Начала расползаться, а сейчас, после поцелуя с Брантом, она окончательно завершилась. «Отлично!» — фыркнула с сарказмом и, взяв в руки камешек, со злостью кинула его в сторону. Вернее, я так планировала, но попала в дерево, и он отрикошетил обратно в меня. «Нет, ну я точно бестолочь!» Во мне появилось немного магии, для портала не хватало, но я сделала маленький амулет из веточек и, наполнив его своей искусственной магией, направила на поиск воды. Хотела пить. Наверное, еще полчаса шла за амулетом. Клянусь, в этом лесу что-то жило. В какой-то момент я отчетливо стала слышать позади себя шаркающие шаги и шорох. Сначала они были где-то далеко, но неторопливо приближались. Кто-то шел за мной. Нет, не шел. Ковылял, волоча за собой ноги. Еще несколько минут, и это нечто оказалось за моей спиной. Его шаги вторили моим. И зловонный запах забирался в легкие. Один шаг, второй, третий. «Обернись!» Раздался позади меня скрипящий голос, будто бы принадлежащий старухе. «Обернись! Обернись! Посмотри на меня! Обернись!» Я тяжело вздохнула и ладонью вырисовала руну, после этого повернула руку за спину и отпечатала магию, из-за чего позади меня разразился жар огня, свет которого тут же осветил лес. Это нечто заорало, и только в этот момент я обернулась, уставшим взглядом посмотрев, как уродливое, искореженное создание, чем-то напоминающее человека, но слишком худое, не имеющее на себе кожи, убегало вдаль, полыхая в огне, которым я его подожгла. Морн. Так звали этих созданий. Они жили в лесах и преследовали путников. Подходили со спины и ждали, пока те обернутся и посмотрят на них, после чего Морн жрал путника, но не всего лишь часть. Черт, использовала почти всю магию. Тихо выругалась и пошла дальше, за амулетом, который уже через 5 минут вывел меня к озеру. Красиво. Я не смогла сдержать восхищения. В адском лесу это озеро казалось райским, волшебным местечком. Небольшой пляж, который был окружен зелеными лужайками, уже за которыми шли деревья. Уже наступил вечер, и вода в озере казалась черной. Я сделала еще один амулет, проверила, не жили ли в озере какие-нибудь твари, и можно ли вообще пить воду. Убедившись, что все безопасно и вода чистая, я жадно к ней припала. Наверное, это была самая вкусная вода, которую я когда-либо пила. Встав на колени, склонилась к озеру и умылась. В этот момент почувствовала, что за моей спиной кто-то стоял. Опять Морн. Нет, зловонного запаха не было. Наоборот, в воздухе витал приятный запах сигареты безумия. Я обернулась и посмотрела на Бранта. Волосы еще более растрепаны, в глазах непонятный блеск. А еще дыхание сбитое, словно все те часы, которые мы не виделись, он бегал по лесу. «Куда ты ушла?» Его голос хриплый, будто оборотень давно ничего не говорил. «В лесу опасно». «Рядом с тобой опасно». Я покачала головой и встала на ноги. Заметила, что Брант меня осматривал. Следил за каждым моим движением, искал повреждения. Всех лесных тварей знала и понимала, как с ними бороться. Также я осознавала, что этот оборотень куда хуже их всех вместе взятых. «Пожалуйста, уйди, оставь меня в покое, я сама доберусь до Дюран». «Чтобы покинуть Академию?» Брант оскалился. «Выйти замуж за своего истинного?» «Может быть», — пожала плечами. «Да, у меня есть истинный. Он предназначен мне самой судьбой, и я физически не могу быть ни с кем другим, кроме как с ним. Поэтому оставь меня в покое», — повторила. «У меня будет с ним свадьба. Дети, семья. Ни ты, ни Аарон в мою судьбу не входите, нам не по пути». «К черту истинность!» Брант взял меня за руку и притянул к себе. Сгреб свои массивные руки и прижал к себе. «К черту ее, ты наша!» «Успели помириться?» Я фыркнула, начиная вырываться. «Отпусти!» Подняла руку и влепила пощечину. Правда, не Бранту, а Аарону. Боже, я ненавидела, когда они вот так внезапно менялись. «Наша девочка!» Аарон прохрипел. Вырывающуюся злую поднял на руки, после чего понес к лужайке. «Я же сказала Бранту, что смогу быть только со своим истинным. Создание нашей семьи предначертала сама судьба, поэтому отпусти меня!» Аарон уложил меня на траву и тут же навис сверху. Своими ладонями стиснул мои и, прижимая их к траве по обе стороны от моей головы, наклонился к губам. «Мне плевать на судьбу!» С этими словами Аарон скользнул лицом вниз. Вновь его губы были на моей шее, причиняли легкую боль и будоражащий трепет. Тот, который мгновенно туманил сознание, в тот же момент на клочки резал разум. Я вырывалась, повторяя себе, что этой близости допускать нельзя, но почему-то не пользовалась магией. А ведь могла. Вместо этого... Короткими ногтями впилась в его руки и коленкой ударила Аарона в бок, но он ее перехватил, освобождая одну мою руку, и провел ладонью к бедру, тут же сжимая его. То, что происходило между нами, напоминало странное противостояние. Дикое, жгучее, от которого искры летали, и казалось, что или я убью оборотня, или он меня трахнет. Другого варианта не было. «Как же я тебя ненавижу!» Зашипела. Аарон лишь сильнее сжал мое бедро, после чего просто сдернул с меня кофту, а затем и лифчик. Истязая мои губы болезненным поцелуем, сдернул юбку, а за ней трусики. Отстранился и посмотрел на меня. Казалось, что запоминал каждый сантиметр тела. Но ничего не говорил, только тяжело дышал. Вечер был прохладным, но под взглядом Аарона мне стало невыносимо жарко. Я тут же стыдливо прикрылась руками, замечая, что в следующее мгновение черты его лица стали меняться. И вот надо мной возвышался Брант. Я действительно не любила, когда они так резко менялись, особенно в такие моменты, когда безумие окутывало тело, и ты наполнялся миллиардом противоречивых эмоций к одному, а тут внезапно оказывалось по другим парням. А лед менялся с огнем. И наоборот, из-за этого я терялась, и эмоции, сплетенные с ощущениями, шли волнами и сносили не хуже цунами. Брант окинул меня взглядом, впивался им в тело, будто пожирал без остатка, его взгляд было выдержать ничуть не легче, чем Аарона. «Не закрывайся, девственница, я хочу тебя видеть», — сказал он таким хриплым, уже неузнаваемым голосом, от которого по телу против моей воли бежал судорожный жар, опаляя нервные окончания. «Я как раз и закрываюсь, потому что не хочу лишаться своей девственности». Как же мне было неуютно лежать под ним полностью голой. Это немного отрезвляло и возвращало ясность сознанию, но ненадолго. Брант убрал руки от моей груди и смял ее ладонью. касался ее, разжимал пальцы и вновь ощутимо сжимал. Второй ладонью касался ключиц, талии, живота, и уже вскоре на груди ощутила его жадные губы. Тут же зашипела и прогнулась в спине. Меня будто током пробило. По всему телу от груди прошли покалывающие импульсы, которые собрались внизу живота и начали щекотать, тянуть. Из-за этого я сдвинула ноги, поерзала. «Раздвинь!» Бран шлепнул меня по попе и вместе с этим прикусил сосок. Против воли я застонала, вплела пальцы в его волосы и со всей силы сжала их, а оборотень все так же доводил до безумия и дикой дрожи, покусывая сосок, вбирая его в рот и проводя по ореолу языком. Боже, я не знала, что такое может быть. Что подобные прикосновения в груди вызывали яркие вспышки перед глазами и выбрасывали в совершенно другой мир, где невозможно думать и соображать, можно лишь погибать в ощущениях, чувствуя их болезненную остроту. «Дыши», — сказал он, лишь на мгновение отрываясь от моей груди. «Нет», — приказал этим взбудоражив, напомнив, что я все это время хватала воздух губами, но не наполняла им легкие. Бранд коснулся моего лона и провел там пальцами. Я чувствовала, как он исходил жаждой, с которой набрасывался на мою грудь и касался меня. Я вновь тяжело дышала, практически задыхалась и не могла перестать стонать, но все еще сжимала ладонями его волосы, причиняла ему боль, и она была обоюдной, эмоциональной, голодной. До этого сумасшествия и помутнения рассудка, того, что сбивало с ног и переворачивало мир с ног на голову. Кричала о том, что это непозволительно, сжигала в огне ненависти, но все равно заставляла трепетать от каждого прикосновения. Брант отстранился от меня, и я затуманенным взглядом увидела, как он склонился надо мной, почувствовала его грубый поцелуй и то, как он менялся. На Аарона. Но все равно до последнего целовал, терзая мои губы. Вдох и выдох. Я мотнула головой, попыталась прийти в себя и даже приподнялась на локтях, но Аарон уложил меня обратно на траву. «Будет немного больно». Я даже не поняла, что он сказал, но услышала звук расстегивающегося ремня и ощутила, как к моему лону уже вскоре прикоснулось что-то твердое, большое и невыносимо горячее. Щеки запылали, а я широко раскрытыми глазами посмотрела на Аарона, в его привычно ледяные глаза, не верила в то, что сейчас произойдет. Первое движение Аарона, и я, стиснув зубы, замычала, сжала пальцы на его плечах и впилась в кожу ногтями. Это было больно и жутко непривычно. Я даже ни с чем не могла сравнить это ощущение, но внизу живота все жгло, и хотелось избавиться от этого дискомфорта. Я ощущала вес тела Аарона на себе. То, как оно напряжено, сейчас как никогда напоминало сталь. Еще одно движение, и я, запрокинув голову, застонала. Ладонью сама коснулась лона его члена, уже наполовину вошедшего в меня, и сразу отдернула руку, словно обожгла ее огнем. Боже, это точно происходит? Моя первая близость с кем? С этим чертовым оборотнем? Еще одно движение. На этот раз ощущала, что он полностью вошел в меня, хотя мне казалось, это просто невозможно. Что такая огромная штука не войдет ни в одну женщину. Сейчас чувствовала, что меня просто проткнули насквозь. Чувство дискомфорта настолько усилилось, причиняя Жене очередную порцию боли. «Вытащи!» Зашипела и ударила ладонью в торс оборотня. Во мне проснулась паника. «Вынь его из меня!» Аарон наклонился и вплел пальцы в мои волосы. Поцеловал, долго сминая губы и кусая их, пробираясь языком глубже. Не был способен на чуткость, но будто успокаивал, и вместе с этим опять начал двигаться. Дискомфорт усиливался точно так же, как и жжение, но постепенно боль притуплялась, и вместо нее приходили новые ощущения, сильные и непривычной наполненности, распирание, и, черт возьми, они в этот момент опять поменялись. Честно, я раньше думала, что более худшего момента для смены просто не существовало, но нет. Вот он, тот самый момент. Бранд приподнялся на одной руке и, делая глубокие рваные вдохи, посмотрел на меня. А я мысленно взвыла. Теперь еще и член Бранда во мне. «Ненавижу вас!» Пробормотала, закрывая лицо ладонями. Мне было стыдно и неловко. Не знаю, почему эти ощущения закрывали остальные эмоции, но сейчас они просто сгрызали, заставляя меня краснеть. «Блядь, девственница, почему в тебе так?» Брант рыкнул, не сказал, как именно, но я ощутила, как его член во мне дрогнул. Стал больше. Бранд в ту же секунду подхватил меня под бедра и сам приподнялся, тут же делая первое движение, из-за которого у меня перед глазами все заискрилось, и ладонями сжала траву. Не смотрела на Бранта, просто не могла, но ощущала его звериный взгляд на себе и так ясно чувствовала каждое движение возбужденной плоти во мне. Сразу до невозможности глубокие и такие сильные, из-за которых все тело пылало огнем, собирая этот жар внизу живота, где я чувствовала искрящиеся всполохи. Кусала собственную ладонь и пыталась сдерживаться, но все равно стонала настолько громко, что, казалось, мой голос разносился по всему лесу. Если безумие существовало, то оно было именно таким. Я потерялась в себе и ощущениях, захлебнулась ими и сгорела в огне. Смотрела на ночное небо, закрытое тучами, но будто бы не видела его, лишь ощущала, как с новым движением Бранта с моих губ срывались стоны, и внизу живота все тянуло, а еще его руки на себе, на попе, талии и груди. Уже толком ничего не понимала, но до крови прикусила губу и выгнулась в его руках, когда внизу живота от резких и глубоких движений Бранта все прошло всполохами, и по телу расплылось нечто такое, что заставляло дрожать всем телом и забыть, что я вообще ранее существовала. В темнице Брант уже доводил меня до похожего состояния, но на этот раз оно было куда сильнее, мощнее. Я лежала и тяжело дышала. Чувствую, как Брант еще двигался во мне, несколько особенно глубоких движений, и его член запульсировал во мне. Его губы на моих, долгий мучительный поцелуй, после которого Брант отстранился, а я затуманенным взглядом увидела, что он вновь менялся на Аарона. «Не засыпай, Эмили!» Его голос на ухо. Аарон поставил меня на колени к себе спиной, провел по ней ладонью, заставляя прогнуться, после чего я почувствовала, как он вновь вошел в меня. На этот раз одним движением, из-за которого запрокинула голову и вновь прикусила ноющую губу. Они с Брантом совершенно разные. В поцелуях, касаниях и близости. С Брантом был взрыв, Аарон доводил меня на грани. Трахал так, что у меня перед глазами все поплыло. И я раз за разом слышала лишь обрывки слов, сказанные на ухо. «Ты не уйдешь из Академии. После выпуска мы заберем тебя к себе. Ты наша. Наша». Я долго не могла проснуться, чувствовала в теле жуткую усталость, которая казалась даже приятной. Из-за этого хотелось понежиться, подольше наслаждаться этими ощущениями, но уже вскоре, почувствовав некие странности, все же встрепенулась. Я ощутила, что лежала на ком-то. Открыла глаза, и первое, что поняла, уже было утро, и первые лучи солнца ярко светили в небе. Второе, я лежала на Аароне, и своей обнаженной грудью касалась его торса, кожа к коже. Сверху была накрыта его рубашкой, на пояснице лежала массивная рука оборотня. Аарон не спал. Этот оборотень никогда не спит. Поэтому, когда я подняла голову, встретилась его взглядом. В голове щелкнуло, и раздался мысленный взрыв. Я сразу вспомнила, что было ночью, и эти воспоминания к чертям снесли сознание, наполняя его чем-то едким, горьким. Это было сожаление и ощущение собственной глупости. Да, я сожалела о том, что произошло. Сейчас, когда голова была полностью ясная, не затуманенной прикосновениями оборотня, во мне не было ни одной мысли, которая хоть как-то позитивно отзывалась о случившемся. Дура. Что же я наделала? Потеряла девственность тем, кого ненавидела, и так мерзко поступила по отношению к Кине. Она его любила. И этот оборотень был ее единственным шансом на нормальную жизнь. А я? Дура. Аарон поддел пальцами мой подбородок. «Ты как?» «Нормально». Пробормотала, отвернулась от оборотня и тут же слезла с него. Но продолжала прикрываться его рубашкой, хоть и Брант, и Аарон этой ночью все прекрасно видели и не только видели. Взвинченно побрела искать свою одежду, которая валялась где-то неподалеку. Найдя ее, сбросила с себя рубашку и за считанные секунды оделась. При этом старалась не думать, как у меня ныло все тело, в особенности между ног. Хотя из-за этого даже нормально ходить не могла. Меня буквально трясло, и я плохо соображала, нервничала. Хотела стереть прошедшую ночь из своей памяти и вообще из жизни. Боже, если Кина узнает, она меня возненавидит. А я ее ценила очень сильно и любила. Она в прошлом столько всего для меня сделала. Я стояла на берегу озера и смотрела вдаль, неморгающим взглядом. Очень сильно вздрогнула, когда рука Аарона обвела мою талию и притянула к себе. Так что моя спина коснулась его обнаженного торса. «Не нервничай». Аарон сейчас курил, но не так, как раньше, когда сигаретным запахом пытался перекрыть мой запах. Сейчас наоборот, он выдыхал его в сторону. «Я не могу не нервничать», — сказала на выдохе. «Сейчас была словно в оцепенении. Я сожалею о том, что произошло. Я этого не хотела. У меня есть истинный». «Не будет у тебя истинного». Аарон сильнее прижал меня к себе и на этих словах выдохнул сигаретный дым. «Ты слишком много на себя берешь». Я сжал ладони в кулаки, начинала злиться. У него была невеста, он смел прикасаться ко мне. Этим унижал меня, и тем более Кину. И с таким парнем у меня был первый раз. Мерзко. Мне мерзко от тебя. Не сдержала этих слов, да и не хотела их держать в себе. Тебе плевать на чужое мнение, а мне плевать на твое. У меня есть истинный. С ним у меня будут дети и семья. А ты хотя бы постарайся быть хорошим мужем для Кины. Хотела сказать я эти слова, но не стала. Не хотела упоминать подругу. Лишь ставила акцент на том, что мне есть истинный. А значит, Аарону придется оставить меня в покое. Все равно он уже получил, что хотел. Попользовался мной. «Не будет. Ты наша. С нами». «Нет». Я перебила Аарона. «Нет». Всем его словам и фразам. В этот момент тяжело вздохнула и закрыла глаза. Проверила магию. Мало. Ее у меня мало. Но сейчас эмоции хлестали через край. Я чувствовала, как за счет этого магия бушевала. Рискнула. Вырвалась из рук Аарона и рукой вырисовала руну телепортации, после чего отпечатала ее. Все это произошло за считанные секунды. Портал вспыхнул, и я, ни секунды не раздумывая, шагнула в него и, делая это, нарисовала следующую руну. Закрытие телепортации. Всего лишь на мгновение обернулась, увидела Аарона и то, что он протянул руку, пытался меня достать и при этом что-то говорил. Я не расслышала. Уже в следующее мгновение оказалась в своей комнате в Академии Дюран. За закрытой дверью, в коридоре, слышала голоса студентов, но какое-то время вообще ни на что не реагировала. Просто стояла и тяжело дышала. Мне следовало найти учителя и убраться отсюда до того, как вернется оборотень. Так он еще долго не сможет меня найти, ведь выбраться из Дюран до конца обучения у него нет возможности. Может, за это время забудет меня, и у него наладятся отношения с Киной.